Здравствуйте, в эфире Посиделкино. Сегодня мы послушаем вьетнамскую народную сказку «Благородный олень». Но сначала зададим себе вопрос. Каких животных называют благородными и почему? На этот вопрос вы попробуйте ответить сами. А пока послушаем сказку. В маленькой деревушке на краю бамбукового леса жила бедная вдова по имени Ментивас. Ментивас была доброй и приветливой женщиной. Дверь ее бедной хижины всегда была открыта для всех нуждающихся в добром слове и утешении. Не было у Ментивас ни земли, которую она могла бы обрабатывать, ни хозяйства, которое принесло бы ей доход. Единственным богатством ее был маленький топорик. Как только загоралась в небе утренняя заря, Ментивас брала свой топорик и шла с ним в лес. Там она рубила сучья, связывала их веревкой и, взвалив на спину огромную вязанку, несла ее продавать. На вырученные деньги Ментивас покупала себе пищу. Однажды в холодный дождливый день Ментивас рубила сучья на берегу глубокого лесного озера. Вдруг топорик выскользнул из ее озябших рук и упал в воду. Ментивас кинулась за ним, но сколько ни шарила она руками по вязкому дну, топорика нигде не было. Озябшая, взмокшая насквозь, сидела бедная женщина на берегу озера и горько плакала. Надвигалась ночь, и в лесу быстро темнело. «Что ты делаешь так поздно, одна в лесу?» — вдруг услышала Ментивас чей-то голос. Подняв голову, она увидела перед собой прекрасного юношу, в руках которого был кокосовый орех. Ментивас рассказал ему о своем несчастье. «Протяни руку», — сказал юноша. Ментивас доверчиво протянула ему обе руки. Каково же было ее изумление, когда юноша расколол пополам кокосовый орех и подал ей обе половинки, доверху наполненные тяжелыми золотыми монетами. «Спасибо тебе! Спасибо, добрый друг! Кто ты и откуда?» — воскликнула она. Но юноша вдруг исчез, и на его месте оказался благородный олень. Ментивас низко поклонилась оленю и поспешила домой. На другой день она купила много рису и разной другой еды, досыта накормила всех бедняков своей деревни и поделилась с ними деньгами. С тех пор она жила, не зная нужды, и радовалась, что может помогать всем, кто обращался к ней. На другом конце деревни жила богатая вдова по имени Ментсугих. Ментсугих была жадной и завистливой. Двери ее большого дома были всегда закрыты для тех, кто нуждался в утешении и помощи. Услышала Ментсугих, что бедная Ментивас внезапно разбогатела, и уже не могла спать спокойно. Любопытство и зависть мучили ее днем и ночью. Наконец, не выдержав, она отправилась в хижину Ментивас и стала расспрашивать ее, как она получила такое богатство. Ментивас рассказала ей все, что случилось на берегу лесного озера. Только этого и надо было, завистливой и жадной Менсугих. И она поспешно стала прощаться. На другой день рано утром она надела старое платье своей служанки, растрепала волосы, измазала сажей руки и лицо и отправилась к лесному озеру. Долго бродила она по берегу, делая вид, что ищет чего-то. «Кто ты и чего ты ищешь, женщина?» Вдруг услыхала Менсугих чей-то голос. Подняв голову, она увидела перед собой прекрасного юношу. Утирая кулаками глаза, Менсугих жалобным голосом принялась рассказывать юноше вымышленную историю о том, как она бедна и несчастна. «Протяни руку», — сказал юноша. Менсугих поспешно протянула ему обе руки, ожидая, что они сейчас же наполнятся золотыми монетами. И вдруг она почувствовала, что руки ее крепко зажаты между двумя тесно сросшимися деревьями. Сколько ни старалась Менсугих, она не могла вырваться. А в стороне стоял благородный олень и насмешливо смотрел на нее. Менсугих стала умолять, чтобы олень отпустил ее, но он ничего не отвечал. «Я сказала тебе неправду», — созналась наконец Менсугих. «Прости меня, благородный олень, и отпусти на свободу». Но олень только качнул ветвистыми рогами и исчез в лесной чаще. Всю долгую и холодную ночь провела в лесу Менсугих. Только на рассвете следующего дня ее освободил случайно проходивший мимо дровосек. Измученная, с израненными руками, вернулась она в деревню. А Ментивас продолжала жить в довольстве и благополучии, окруженная любовью и уважением своих соседей. И двери ее хижины по-прежнему были открыты для всех нуждающихся в помощи и участии. Какого человека мы называем благородным? Жадного, ленивого, лживого? Нет. Тогда какого? Того, кто любит людей, старается им помочь. Любовь — это дар и большое богатство, которое дается тому, кто может распорядиться им достойно, так, как угодно Богу и полезно людям. До свидания. Слушайте Посиделкина.